Глава третья. Шарлотта. В счастливой семерке, к счастью, в этот пятничный вечер, был наплыв посетителей. Я работала под аккомпанемент оглушительной музыки, перекрывающей голоса и звон бокалов, теснясь за барной стойкой с двумя другими барменами — Сэмом и Эриком, с которыми делила пятничную и субботнюю смены. Они не были ни близнецами, ни братьями, но я всегда обращалась к ним как к единому целому, как в «Повелителе мух» — Эрик и Сэм. Я сказала им об этом забавном совпадении, когда приступила к работе 3 месяца назад. Они не поняли, о чем я. Сейчас Эрик и Сэм суетились вокруг меня, свободно болтая с клиентами, в то время как я с трудом поддерживала непринужденный разговор. Бармен из меня так себе. Слишком зажато и слегка глуповато. Но когда я пришла на собеседование, Дженсону, владельцу «Счастливой семерки», отчаянно не хватало рабочих рук. К тому же я с идеальной точностью запоминала комбинации коктейлей. Дженсен вечно советовал мне пропускать бокальчик, чтобы расслабиться. «Господи, неужели нельзя немного пококетничать? Не умрешь же ты от этого?» — приговаривал он. «У тебя вид печальный, но умный, милашки». С этим я тоже не знала, что делать, но изо всех сил старалась выглядеть в темной пивнушке настоящей девчонкой-барменом. Увы, это было не дано мне от природы. Все мои попытки пофлиртовать оказывались безуспешны, поскольку я не могла уследить за своим языком. Я говорила то, что думаю, а подвыпившие в баре мужчины чего, а уж правды в лоб, точно не ищут. Иногда мне казалось, что Дженсен не увольняет меня из жалости. Эрик и Сэм говорили, что он этого не делает, потому что я похожа на милашку с чудинкой из какого-нибудь независимого кино. «Парни клюют на такое. И еще как!» — заявили они мне. «Клюют на что?» — не поняла я. Эрик и или Сэм пояснили. В «Аннабель» я одевалась скромно и консервативно. В «Счастливой семерке» носила черные топы, подчеркивающие внушительную грудь, подводила глаза темным карандашом и распускала копну непослушных волос. И то, и другое для меня костюмы. Я не скромница и не тусовщица. Сама не знаю, кто я. Около 10 Мелани Паркер протолкнулась ко мне сквозь толпу гринвич-виллиджской богемы и богатых хипстеров, которые, по словам моей лучшей подруги, с бешеной скоростью облагораживали район. Она окинула презрительным взглядом молодого мужчину в очень дорогой кофте и кивнула мне в знак приветствия. «Удачный вечерок», — заметила она. Ее очки заливал свет голубых неоновых огней за моей спиной. В белом кардигане и коричневой замшевой юбке она сама облагораживала наш бар, но это был ее рабочий костюм. Мелани давала уроки игры на виолончели детям манхэттенской элиты, когда не играла в оркестровой яме для какого-нибудь внебродвейского экспериментального мюзикла. Она смахнула упавшую на глаза челку. «Как у тебя дела с оплатой аренды?» Я налила ей «Old Fashion», ее постоянный заказ, и пожала плечами. «Спроси об этом завтра. Мне нужно в лепешку расшибиться за эти 2 вечера, чтобы заработать на нее». «Да провались пропадом, это твоя работа», — отозвалась Мелани, пронзая вишенку в коктейле крохотным пластиковым мечом. «Провались пропадом обе твои работы». В эту минуту меня отвлек клиент, и очень вовремя. Я уже была готова ответить, что ей легко так говорить, когда она 2 года снимает квартиру с фиксированной арендной платой, на пару с еще одной девушкой. Но я прекрасно понимала, к чему клонит Мелани. И точно. Она протянула руку через барную стойку и коснулась моей ладони. «Ты знаешь, чем должна заниматься», — смягчившимся тоном произнесла она. «Когда ты практиковалась в последний раз?» «В среду», — ответила я и не слукавила. «Студия в Кауфмане обошлась мне в тридцатку. В тридцатку, которой мне сейчас так не хватает». С моей стороны было довольно отчаянно так потратиться, учитывая плачевное состояние моих финансов. Вдвойне бездумно из-за того, что это оказалось тратой времени. Большая часть моих репетиций были таковой. Я играла ноты, совершенно не чувствуя музыки. «Не хочешь сходить на прослушивание?» Я вытерла стойку тряпкой. «Не знаю. Шарли, прошел уже год». «Не начинай, Мел. У меня та еще неделька была». Подруга поджала губы, но в ее взгляде читалась нежность. Она начала что-то говорить, но я не услышала. Мое сердце ухнуло вниз, когда входная дверь открылась, впуская трех мужчин и сногсшибательную брюнетку. Один из мужчин ее обнимал. Мелани замолчала и скривила лицо. «Мне даже оборачиваться не нужно». «Пришла эта сволочь, Кит?» Кивнув, я с трудом оторвала взгляд от компании, усаживающейся за угловым столиком. «Я в порядке. В полном порядке». «Да? У тебя руки дрожат». Я опустила взгляд на совок для льда в одной руке и бокал в другой. Обе ладони дрожали. Я поставила на стойку совок с бокалом и вытерла руки о фартук. Какого черта он тут делает? В городе полно баров. Больше я ничего не успела сказать, так как Кит встал из-за стола и направился к бару взять всем выпивки. Казалось, что высокому, светловолосому и стройному Киту Джонстону место на пляжном серфинге, а не в темном гринвичском баре. Я ругнулась на себя. Надо было ускользнуть, пока он меня не заметил. «Шарлотта?» Кит втиснулся бочком к барной стойке, не удостоив взглядом Мелани. «Не ожидал увидеть тебя в подобном месте, еще и за стойкой. Как ты? Давно не виделись. В последнюю нашу встречу...» Он изобразил на лице жалостливое сочувствие. Думал, у него получилось натурально. «О, черт, вспомнил. Твой брат. Что будешь заказывать?» Громко спросила я. Кит проигнорировал мой вопрос и, наклонившись вперед, заговорил со мной так ласково и проникновенно, словно я была единственной женщиной в этом баре и в целом мире. Это был фирменный приемчик Кита Джонстона, один из многих, на которые я попалась. Влюбилась в него, доверилась ему и поверила в искренность его слов о любви ко мне. «Послушай, Шарлотта, я принимаю чужое горе слишком близко к сердцу. Ты это знаешь? Я воспринимаю все настолько сильно и глубоко, что твоя боль была невыносимой для меня. Поэтому я сбежал. Трусливый поступок, и я не горжусь им, но мне пришлось это сделать. Твои глаза... Ты ведь знаешь, что меня привлекли твои глаза, твои огромные глаза олененка. Мои огромные глаза олененка жгло от слез». Кит говорил о моем горе и моей боли так, будто я причинила их ему. Это надо же так все перевернуть. И когда ты вернулась с похорон, твои прекрасные глаза были настолько полны печали, что другим чувствам в них не осталось места. Знакомая мне Шарлотта исчезла, и ее место занял чужой мне человек. Человек, до которого я не мог дотянуться. Нужно было сказать тебе об этом тогда, но мне не хватило духу. Прости, мне очень жаль. Мелани смотрела на него, приоткрыв от изумления рот. «Ты это серьезно? Думаешь, она купится на эту чушь?» Кит невозмутимо повернулся к ней, растянув губы в вежливой и неестественной улыбке. «Привет, Мелани. Рад тебя видеть. Прости, но я сейчас говорю не с тобой». Я слабо качнула подруге головой, и она сузила глаза. «Пойду в дамскую комнату», — сказала Мелани и с нажимом добавила. «Скоро вернусь». «Знаешь, она права», — заметила я после ее ухода. «Твои слова — полная чушь, но даже если бы не были ею, их следовало сказать мне год назад. Год назад, Кит. Когда я вернулась с Паха из Монтаны и обнаружила, что мое место в квартете занято, а у моего парня уже другая подружка». Он склонил голову на бок с улыбкой и недоумением на лице. «Тебя расстраивает потеря места в струнах весны? Шарлотта, ты собиралась пропустить премьеру. Я обязан был что-то предпринять. Шоу все-таки должно продолжаться». Я протерла тряпкой пятно на стойке. «А что насчет нас, Кит?» Спросила я тихо, ненавидя себя за то, как жалко прозвучали мои слова. Почему я принимала его извинения вместо того, чтобы плеснуть ему в лицо коктейлем? Потому что даже спустя столько времени желала услышать ответы, чтобы появилось так называемое чувство завершенности. Возможно, мне не было бы так больно, если бы у Кита была веская причина, которую бы я поняла. Причина лучше той, с которой я до сих пор жила, что наши отношения с ним были ложью. На его губах снова появилась недоуменная улыбка. «Нас? Не помню, чтобы мы с тобой были парой, Шарли. Мы были вместе?» Кит нарисовал в воздухе кавычки. «Несколько недель». 2 месяца, 1 неделю и 4 дня. При желании я, наверное, часы могла сосчитать. «Я был занят квартетом, заканчивал учебу». Кит пожал плечами, его улыбка стала шире. «Приятно снова встретиться с тобой. Но как бы мне не хотелось поболтать о том, о сём, если я не вернусь к столу с выпивкой, друзья отправят за мной поисковую группу». Он свесил руку с барной стойки, как в салуне, и подмигнул мне, словно ковбой из плохого вестерна. Меня вдруг охватил стыд. Вот из-за этого лицемерного засранца мое истерзанное раненое сердце больше не слышит музыки? «Извини», — я бросила тряпку. «У меня перерыв». Я проскользнула мимо Эрики Сэма, вышла в переулок возле бара, села на перевернутое ведро, используемое для перевозки льда, и разрыдалась. Не из-за Кита и страданий по его вине, а из-за дежавю тех жутких месяцев после смерти Криса. Встреча лицом к лицу с невероятным равнодушием Кита оживила воспоминания, и они накрыли меня с головой. Я оплакивала то, чего у меня не было с Китом, хотя казалось, что было. Но больше всего я горевала о Крисе. Я рыдала по брату, и боль в моем сердце пульсировала в унисон с кровью в венах. Казалось, я могла бы проплакать всю ночь, и слезы лились бы без остановки и никогда не иссякли. 10 минут спустя я остановила бьющий во мне гейзер и вернулась в бар. К счастью, Кит уже сидел за своим столиком, а Мелани у барной стойки. И не одна, а с нашими друзьями из Джульярда. Майком Хаммондом, Фелицией Стрикленд и Региной Чен. Все они узнали Джонстона и окружили меня защитным барьером. От их доброты слезы чуть снова не навернулись мне на глаза. «Ты опять не пришла?» — произнесла за бокалом мартини Регина. «А вечеринка была эпичной, даже по моим высоким стандартам. Однако она могла быть еще лучше, если бы ты появилась». «Я пыталась вытащить ее», — начала Мелани, «но я была занята», — поспешно сказала я. «Прости, Регина, следующую постараюсь не пропустить». «Ловлю тебя на слове. Подумываю устроить ее в конце мая. Тебе крышка, Конрой, если ты не придешь». Вечеринки Регины Чен слыли у джульярцев легендарными. Все гости приносили свои инструменты и играли мелодии из популярных сериалов. Я присутствовала на нескольких до смерти Криса. После — ни разу. Регина с моими друзьями из Джульярда думали, что я временно отдыхаю от прослушиваний. Только Мелани знала правду, что я больше не люблю играть на людях. Моя музыка теперь пуста, механична. Это просто ноты со страницы. И только. Друзья продолжали болтать и смеяться, и не успела я оглянуться, как смена подошла к концу. Я завершила ее с $90 чаевых. Неплохо, но недостаточно хорошо. Неплохо, но недостаточно хорошо. Удивительно и печально, насколько точно эти слова описывали мою жизнь в эти дни.